Акт пятый. Пролог. На подъем с первого этажа в башню уходит десятилетие. Я взбираюсь по лестнице медленно, как висельник на эшафот. А Колборн, то и дело останавливаясь, идет следом. Здешний запах, старое дерево и старые книги, слегка присыпанные пылью, мне бесконечно знаком, хотя я не замечал его 10 лет назад, когда жил здесь. Дверь чуть приоткрыта, словно один из нас, 20-с-чем-то летних, не захлопнул ее, торопясь в театр, в пятую студию, в свинскую голову, куда угодно. На мгновение я задумываюсь, не ждет ли меня за ней Джеймс. Я толкаю дверь, и она медленно открывается. Она заржавела не так сильно, как я. Пустая комната зияет, глядя на меня, когда я перешагиваю порог, готовясь к тому, что боль воспоминаний ударит меня, как молния. Вместо нее я слышу только слабый шепот. Вздох, похожий на легчайший бриз по ту сторону оконного стекла. Я отваживаюсь пойти дальше. Здесь все еще живут студенты. По крайней мере, ощущение такое. На книжных полках лежит слой пыли глубиной в несколько недель, не лет. С кроватей все снято, они выглядят голыми и скелетоподобными. Моя. Джеймса. Я касаюсь одного из столбиков его кровати. Деревянная спираль, гладкая, как стекло. Я выдыхаю. Я не заметил, что задержал дыхание. Это просто комната. Окно между моим шкафом и кроватью Джеймса, узкое, как амбразура, прищурившись, смотрит на озеро. Если вытянуть шею, я увижу конец причала, выступающий над летней изумрудной водой. Я думаю, впервые, как ни странно, что было бы, если бы я наблюдал за случившимся отсюда. Если бы не провел ночь после вечеринки в честь Цезаря этажом ниже, в комнате Мередит. Слишком темно было, говорю я себе. Ничего бы я не увидел. Тут вы жили? Колберн стоит у меня за спиной, глядя в потолок, в далекую центральную точку, где сходятся все балки, как спицы колеса. «Ты и Фэрроу?» «Да, Джеймс и я». Взгляд Колберна медленно опускается и упирается мне в лицо. Он качает головой. «Вы двое. Никогда не понимал. И мы тоже. Так было легче». Он пару мгновений выбирает слова. «Кем вы были друг другу?» Наконец спрашивает он. Звучит грубо, но он просто раздражен тем, что не может лучше сформулировать вопрос. Много кем. Друзьями, братьями, соучастниками. У него темнеет лицо, но я не обращаю внимания и продолжаю. Джеймс был всем, чем я отчаянно хотел быть и никогда не мог. Талантливый, умный, общительный, единственный ребенок в семье, которая ценила искусство выше логики, а страсть выше мира и покоя. Я вцепился в него, как репей, со дня знакомства, надеясь, что часть его блеска перейдет на меня. «А он?» — спрашивает Колберн. «Что его интересовало в тебе?» «Неужели так трудно поверить, что я могу кому-то просто нравиться, Джо?» «Вовсе нет. Я тебе много раз говорил, что ты мне нравишься, абсолютно против моей воли». «Да», — сухо отзываюсь я, — «и мне от этого неизменно тепло и уютно». Он хмыкает. «Можешь не отвечать на вопрос, но я его не сниму». «Хорошо. Это, конечно, догадки. Но, по-моему, Джеймсу я нравился по причинам, противоположным тем, по которым нравился мне он. Все говорили, что я милый, но на самом деле имели в виду наивный. Я был наивным, впечатлительным и шокирующе заурядным. Но достаточно умным, чтобы от него не отставать, и он мне это позволял». Колберн смотрит на меня подозрительно и оценивающе. И больше ничего не было. «Конечно, было», — отвечаю я. «Мы 4 года были неразлучны, это не объяснишь за пару минут». Он хмурится, сует руки в карманы. Мои глаза автоматически ищут на его бедре золотистый блеск полицейского значка, пока я не вспоминаю, что он сменил работу. Я снова смотрю ему в лицо. Он не столько постарел, сколько полинял, как старая собака. «Сказать, что это было, на мой взгляд?» — спрашивает он. Я заинтригованно вскидываю брови. От меня часто хотели, чтобы я объяснил свои отношения с Джеймсом, и это казалось изначально несправедливым — ждать, что одна часть уравнения ответит на него целиком. Но никто никогда не предлагал свой диагноз. «По-моему, он был тобой очарован, потому что ты был им так очарован». «Очарован». Я замечаю, что он выбрал именно это слово. Мне оно не кажется до конца верным, но сказать, что оно совсем неверно, тоже нельзя. «Возможно», — отвечаю я. «Я не спрашивал. Он был моим другом, честно говоря, гораздо больше, чем другом, и этого было достаточно. Мне не нужно было знать, почему». Мы стоим, глядя друг на друга в молчании, неловком только для него. Ему так хочется задать еще один вопрос, но он не станет. Он подбирается как можно ближе, начинает медленно, возможно, надеясь, что я сам брошусь заканчивать мысль за него. «Когда ты говоришь больше, чем другом?» «Я жду». «Да». Он оставляет попытку. «Полагаю, это неважно, но не могу не думать. Я улыбаюсь ему настолько неопределенно, что он, скорее всего, так и будет думать, по крайней мере, об этом еще довольно долго. Если бы у него хватило духу спросить, я бы ему сказал. Мое увлечение Джеймсом, вот верное слово, забудем очарован, превосходило любое понятие гендера. Колберн, обычный Джо, счастливо женатый, отец 2 детей, чем-то похожий на моего отца, не производит на меня впечатления человека, который может это понять. Наверное, никто не может, пока сам это не переживет, и отрицание причастности станет неубедительно. Так кем мы были друг другу? За 10 лет я не нашел подходящего слова, чтобы нас назвать.